Венке Бенке ничего не знала о женщине, которая умерла через 20 минут после того, как родила дочь. Вместо этого она стала составлять картотеку на других людей. Она стала лучше писать и стала еще более невидимой. Мир не имел к ней отношения. Так же, как и она не имела отношения к миру, но так было тогда, не сейчас. Она накрасилась. Но это не сделало ее лучше. Руки казались слишком большими, слишком непривычными к маленькой кисточке в коробке с тенями для век. Губная помада оказалась наложена слишком густо, слишком красно. В тот вечер в Вильфранше сильно пахло асфальтом, вспомнила она. Запах асфальта, соленой морской воды и прошедшего ночью дождя. Под утро она легла спать, но не могла заснуть. Какая-то ускользающая мысль не давала себя поймать, и прошло 8 дней, прежде чем ей это все же удалось. Столько лет прошло. Годы ненужной работы, которая приносила ей только деньги и отвращение. И вот перед ней блестящая возможность. Все приготовления уже сделаны, а ей остается только начать. Язык Фионы Хелли был отрезан и красиво упакован. Венке Бенке холодно улыбнулась, когда прочитала об этом, бесшумно рассмеялась и вспомнила другое дело из другого мира, 6-летней давности. Она вспомнила мужчину с глубокими глазами, невероятной энергией и увлекательными историями. Она вспомнила, как продвигалась все ближе и ближе вперед по аудитории с каждой лекцией со своими вопросами и умными размышлениями. Он мимолетно улыбался и наклонялся над стройной брюнеткой, цитируя Лонгфелло и подмигивая. Венке Бенке подарила ему книгу с уважительным посвящением. Он забыл ее на кафедре. Она следила за ним каждый вечер. Он шел в бар, где шумел и рассказывал истории, окруженные женщинами, которые по очереди увозили его к себе домой. Она уже тогда была слишком старой. Она была невидимой. А он превозносил до небес Ингер Йоханне Вик. Она вспомнила ту историю и поняла, что ей следует делать. Она не хочет больше ждать того, что никогда не сбудется. Она станет той, кто притворит мечты в жизнь, и она сделала это. Теперь она должна научиться украшать себя, показывать новую себя, миру. Только не нужно слишком часто оглядываться назад, от этого трясутся руки. Забудь Фиону Хелле. Венке Бенке закрыла шкафчик в ванной и пошла в спальню, собирая по дороге разбросанную одежду. У нее появлялось все больше и больше вещей. Она покупала что-то новое почти каждую неделю и больше не боялась спрашивать совета у консультантов. В сейфе в аккуратных папках лежало больше 1000 человеческих жизней. Она провела ладонью по ледяной ручке, положила пальцы на крышку, прижалась телом к массивной тяжелой стали. Плохие и хорошие привычки людей, их желания и потребности были исследованы, проанализированы и внесены в каталог. Венке Бенке знала их лучше, чем они знали сами себя. Она была клиницистом, холодным наблюдателем. Более 1000 человеческих жизней дали ей достаточно знаний, чтобы талантливо убивать людей в книгах. Она знала их жизни наизусть. Когда она проснулась в Вильфранше тем солнечным январским утром и решила притворить литературу в жизнь, ей было из чего выбирать. Она знала. И тогда, и сейчас, что должна выбирать вслепую, случайные жертвы, вернее всего, но искушение было слишком велико. Вибеке Хайнербак всегда ее раздражала. Она даже не понимала толком, почему. Главное, что ее можно принять за расистку. Все должно соответствовать. Надо дать Ингер Йоханне Вик возможность понять. Если не после первого убийства, то хотя бы потом, позже. Смерть Вибеке